Выйдя от князя, лейтенант попытался все же через Молосова воздействовать на заупрямившегося самодура. Когда они оба опять вошли в каюту, князь сидел за столом, положив голову на руки. «Спит», — прошептал Молос. «Нет, не сплю, а жду Макарова», — неожиданно ответил князь. «Может быть, ваше высочество отложите разговор с командующим до утра?» — пролепетал боязливо Молос. «Хотя вы адмирал и немецкий колбасник, но все же русский язык понимать должны. Я жду Макарова. Поняли? Сейчас же вызвать его ко мне, хотя бы он с бабою спал». Дукельский не стал слушать дальнейший разговор и направился наверх, чтобы распорядиться о шлюпке. Через четверть часа он уже был на Оскольде. Макаров спал, и, надеясь, что пьяный князь на Петропавловске тоже, наконец, заснет и оставит адмирала в покое, Дукельский прошел в кают-компанию и прилег там на диване. Но не прошло и получаса, как вахтенный офицер сообщил, что на Петропавловске ожидают адмирала. Пришлось разбудить Макарова. «С миноносцами несчастье?» — был его первый вопрос к Дукельскому. «Японцы пустили брандеры?» Лейтенант протянул ему записку великого князя. Прочитав, Макаров, гневно скомкав записку, сунул ее в карман. «Передайте великому князю, что для меня он прежде всего начальник одного из отделов моего штаба и подчинен мне, а не я ему. Если у него есть срочное дело, пусть немедленно явится ко мне с докладом». «Есть!» — вытянулся Дукельский и поспешил обратно на Петропавловск. Там он застал великого князя, уже мирно спавшим в постели. После ухода Дукельского Макаров вернулся в свою каюту и прилег. Наглая выходка великого князя разволновала адмирала. Со времени своего появления в Артуре князь систематически подрывал его авторитет, вмешивался в его распоряжение. Макаров возмущался, высказывал свое недовольство князю, жаловался на него Алексееву, но все это не приводило ни к чему. Сухопутное начальство порта Артура, особенно в лице генерала Стесселя, не скрывало своей вражды к флоту и открыто препятствовало всем мероприятиям по улучшению совместного действия флота и береговых батарей. Все это нервировало, раздражало и до крайности утомляло Макарова. Бросить все и уйти в отставку, мелькала иногда мысль в голове адмирала. Но он знал, что за десятками дураков и негодяев из великих и малых князей, генералов и адмиралов, стоит многомиллионный русский народ, из которого вышел он сам и кровную связь с которым никогда не терял. Он знал, как непопулярна нынешняя война среди населения, и понимал, что одно это обстоятельство должно повести к поражению, при котором напрасно погибнут десятки и сотни тысяч русского народа. Войну надо было кончать, возможно, скорее. Для чего необходимо было достигнуть, если не господство на море, то хотя бы равенство морских сил? Этого было бы достаточно, чтобы заставить Японию прекратить войну. Достичь же этого можно было лишь путем уничтожения японской эскадры по частям. Нужно было переходить к активным действиям, беспрестанно беспокоя японцев. Мало-помалу адмирал успокоился, стал опять дремать, но его снова разбудили. Прибыли для доклада командиры минных отрядов, отправленных в море. «Все вернулись благополучно?» — спросил Макаров. «В темноте была потеряна связь со Страшным», — доложил Бубнов. «И вы сочли возможным вернуться в Артур, бросив один из миноносцев в море?» — сурово спросил адмирал. «Мы долго разыскивали его, но не нашли». «Почему вы не остались на подступах к Артуру подождать Страшного? Бросили в море один из самых слабых миноносцев, который легко может стать добычей японцев. Таких командиров мне не надо. Я отрешаю вас от командования», — резко проговорил Макаров. Бубнов, прежде служивший в гвардейском экипаже и теперь бывавший в компании великого князя, с нескрываемым презрением смотрел на адмирала, хотя и стоял перед ним на вытяжку, и думал про себя. «Этот хам и впрямь воображает себя всемогущим богом в Артуре. Посмотрим, что ты, дружок, запоешь после хорошего фитиля из Петербурга. Я вас больше не задерживаю», — отпустил Макаров обоих капитанов.